Наши инженеры и конструкторы создавали новое вооружение, улучшали прежнее. Интересно, что у них получилось? Танк Т-34 – самый массовый танк в мире. Таких танков было сделано больше всего. Наш самый массовый самолет Великой Отечественной войны – штурмовик Ил-2, прозванный летающим танком. Легендарная «Катюша». Ой, дядя Кузя, а что это за «Катюша»? Совсем не военное название. Такое ласковое имя дали этому артиллерийскому оружию наши солдаты. Уж очень они были ему благодарны. «Катюша» стреляет залпами, то есть не одним снарядом, а сразу многими. После залпового огня «Катюш» враги долго не могут прийти в себя, поэтому нашей пехоте легче наступать и побеждать. «Катюша» помогает. А про самолет, прозванный летающим танком, ты мне тоже расскажешь? Охотно, только совсем коротко. Штурмовик Ил-2 принимал участие во всех значительных сражениях Великой Отечественной. Штурмовик – это самолет, который штурмует, расстреливает из пушек и пулеметов наземные цели противника. Его поезда, машины, колонны войск. А в воздухе штурмовик не сражается? Самолет, который воюет с другими самолетами, называется истребитель. Сражаться в воздухе очень опасно и сложно. Про подвиги летчиков можно рассказывать долго, но мы уже дошли до нашей цели. Перед нами завод. А что на нем делают? Самолеты? Снаряды? Сейчас узнаешь.